Глава 12. Ютланд пригнулся навстречу ветру и все сжимал коленями Алаца, понуждая скакуна мчаться быстрее. Хорд прижал уши и несется в сторонке, опасаясь попасть под горячую руку. Кровавая завеса гнева то и дело наползает на глаза. Мир становится уродливым и маняще хрупким. Однако он стискивал челюсти и, мотая головой, отгонял страстное желание погрузиться в дикое буйство. Наконец, Алац замедлил бег. Ютланд увидел стремительно набегающую навстречу стену исполинского леса, сжался в ком, но деревья пронеслись справа и слева. Кое-где ветки попытались подцепить его и выбросить из седла. Но конь уже несся обычным галопом, постепенно переходя на рысь, и Ютланд успевал пригибаться и прятаться за конской шеей. Когда вдали на огромной очищенной поляне выросло большое здание из толстых бревен, а на другой стороне другое, точно такое же, повторяющее даже в мелких деталях, он уже понял, куда принес его конь. На дверях первого дома знак царского дома Куявии, на другом – Артании. Между ними полыхает большой костер, несколько человек сидят на камнях, все с оружием наготове, а один стоит в полном вооружении и что-то говорит громко и властно. «Барамирова леса», – сказал себе Ютланд зло. Далеко же его занес бедный конь, хотя он просто выполнял то, что ему было велено в неистовой ярости. Он слез на землю. Всего трясет. В теле горькая злость, но дед Рокаш говорил, что в таких случаях надо идти к людям. Горечь в общении растворяется, а радость удваивается. Он устало подошел к костру. На него покосились без интереса. Мальчишка старается выглядеть как можно взрослее, а еще и тереться возле взрослых. Ну, это привычно. Чаша медленно ходила по кругу. Разговоры велись осторожные, с оглядкой, чтобы никого не задеть, не обидеть, что и понятно. Здесь для командных сражений сходятся жаждущие славы воины Артании и Куявии, как опытные ветераны, так и совсем зеленые новички. Судьи, отобранные из самых опытных и уважаемых воевод с обеих сторон, тщательно выстраивают отряды для боев, чтобы новички сражались с новичками, умелые с умелыми, а герои с героями. От стены леса примчался всадник, прокричал звонко. «Отрядам Вольтона и Геркса пора, следующим приготовиться!» От соседнего костра поднялось 12 человек, от дальнего еще одна группа, и злобно поглядывая друг на друга, пошли двумя ровными рядами за всадником. Ютланд отметил, что даже оружие и доспехи у всех примерно одного уровня. Хорошо бдят воеводы, никому не дают преимущества за счет выучки или лучшего оружия. У костров бурно обсуждали шансы и тех, и других на победу. Голоса становились все громче и злее. Тут же прибежали двое могучих стражей. Одному дали за трещину, другого выволокли за шиворот и запихнули в небольшое мрачное здание из серого камня, где только дверь и ни одного окна. «Пусть остынет», — буркнул один. Ютланд прислушивался, присматривался, постепенно стала вырисовываться общая картина. Он сидит у костра, где расположился клан «Звезда Свободы». Рядом с ним широкоплечий Эликен, глава клана, разбойник 10-го ранга, герой, 2500 артан им убито в боях, чемпион арены, богаче всей гильдии торговцев, получил признание братства непобедимых, хозяин непобедимого Церса. С двумя мечами и в бесподобных доспехах он смотрится как бог войны. Дальше сидит его друг-чародей по прозвищу Скорпион. Артан у него убитых на счету всего трое, зато странствий и побед в них больше, чем у самого Эликена. За Скорпионом расположился усач, следопыт с уникальным самострелом, обладатель знака дружбы непобедимых и хозяин Вульрока. Посетил застывшее озеро и участвовал в боевом налете на оледенелую долину. А с ними еще Мосмиха, Вайгара, Мудрый Филин, Пакша, Кивин, Элендор, Еремеш, Брабус, Адриальд, Норушка, Аксаненок, Голец, Дениска, Тарвус, Бурбус. Все, как понял Ютланд, воины отважные, прославленные великими подвигами, узнаваемые хоть в корчме, хоть на улице. Да и за столом у самого царя на великом пиру им поклоняться. Но даже среди них выделялся ротоборец по прозвищу Леший, еще новичок, но силой почти не уступает самому Эликену. Огромного роста и в тяжелых доспехах, хотя и плохого качества. Но поговаривают, что из этого молодца получится великий герой, если где по пьяни не погибнет в корчме или в темном переулке. С другой стороны, от Ютланда вольготно расположился клан Альянс Свободы Куявии во главе с Регулюмом, лучшим из лучших, заслужившим славу героя за великие подвиги. Одних Артан убил, как говорят, 17 с половиной тысяч, за что Артане назначили особую награду за перья с его шлема. Руководил набегом на ледяные берега, был у водопада забвения, перебил массу вьюжных иглоколов, осквернителей, торгоров и штормовых хлад-птиц. Доспехи Регулюма покрыты золотом, на плечах дорогой плащ, лицо спокойное и уверенное, знает свою силу. В противовес Артанам, которые практически не допускают женщин на поля сражений, сразу за Регулюмом у костра сидит, задумчиво глядя в огонь, чародейка Алена в дорогом костюме, украшенном жемчугом и аметистами, но в клане ее знают под прозвищем Лоля. Чародейка Пухшинка подъехала на великолепном гнедом коне по имени Бонни с жезлом власти, что не только обладает огромной мощью, но и красив, а для женщины это ох как немаловажно. Конь сам отправился к коновизе, а Пухшинка примостилась между Лолой и Регулюмом. И третий, чародей Марат, взявший трудное для произношения прозвище Куевинянин, готов принять удар на свои великолепные доспехи и нанести ответный с помощью жезла редкостной силы. Еще он победитель ловчего Ширша, а до прихода сюда успел постранствовать по репейским высям. За ним ротоборец Димон из Кургана, взявший узнаваемое прозвище Сдимона, победитель Харна, посетивший в одиночку долину Игильда и водопад Забвения, перебивший однажды целую стаю штормовых птиц, Юлия по прозвищу Круглоглазик, следопыт, с великолепным самострелом, что выпускает сразу по 5 стрел, одета в тщательно подогнанный по фигуре костюм зеленого цвета, из-за чего ее практически невозможно увидеть в лесу. С ними еще Ольга по прозвищу Тармен. Она волхв, несмотря на молодость, уже успела посетить далекий заколдованный перевал. Убила десяток иглоколов, множество рарахов и других опасных тварей в глубинах земли, куда многие даже не решаются заглядывать. Ютланд почтительно и с трепетом вслушивался в разговоры. Здесь лучшие из лучших, сильнейшие, чья слава гремит не только в Куявии или Артании, но по всему Троецарствию. Со стороны леса снова примчался гонец и увел новые две группы – Артан и Куявов, что сойдутся в смертельном бою под сенью Боромировых лесов. Ютланд провожал их взглядом, а в это время с другой стороны прогремел приближающийся стук копыт. Из-за поворота тропинки вынырнул на загнанной лошади молодой парень, сам едва живой, прокричал сорванным голосом: «Тревога! Нужна помощь!» У костров зашевелились, начали подниматься. Кто-то крикнул мощным голосом. «Что стряслось?» Парень прокричал. «У ведьминой горы вышли новые дивы, мы таких не видели. Целой стаей напали на рудник, разрушили дома, разгромили, а людей побили всех, кто не успел убежать». Воин оглянулся на своих у костра, заколебался, но сказал раздраженно: «Ладно, потом. У нас скоро бой с этими разряженными куявскими трусами. Надо сперва их, потом дивов». Парень закричал, срывая голос: «Дивы, чудовища! Вы что, не понимаете? Они бьют и пожирают людей!» «Значит, и Артан», — возразил воин хладнокровно. «Не такие, выходят они совсем уж тупые». Еще один поддакнул: «Сперва надо побить Артан, потом дивов». Ютланд хмуро смотрел, как парень бросился к Артанам. Однако те отвечали, что сперва куявов, а потом дивов, потому что куявы куда отвратительнее и заразнее дивов. Ютланд хмуро смотрел, как парень бросился к Артанам, однако те отвечали, что сперва куявов, а потом дивов, потому что куявы куда отвратительнее и заразнее дивов. Он чувствовал, что его ярость странным образом затихла, пока слушал такие странные речи и доводы. Наконец поднялся и подошел к парню. «Эй, у ведьминой горы, говоришь?» Тот быстро повернулся в седле, окинул его отчаянным взглядом. «Ты еще мальчишка!» «Но палица моя стара», — ответил Ютланд. Подошел ветеран, хлопнул Ютланда по плечу, удивился, пощупал его твердые, как дерево, мышцы. «Ого, ты не так прост, каким выглядишь. Эй, ты, на коне, бери этого, не пожалеешь. Его дубиной можно проломить голову даже Харну». «Ага», — сказал Ютланд, — «понял? Другим хоть кол на голове тиши». «Понял», — ответил ветеран, — «я немало по свету хаживал». «Полагаешь, — спросил Ютланд, — таскаю для красоты?» Ветеран подумал, кивнул. «Одному туда нельзя, не пустят». «Вот что, конь у тебя такой же, как и дубинка». «Я тоже такой», — сказал Ютланд. Ветеран кивнул, ничуть не удивившись или не показывая вида. «Тогда доскачешь быстро. Вон там, прямо по дороге, барак. Там собираются отряды поискать славы, выказать удаль, заодно и какое-то место от дивов очистить. Присоединяйся к какому-нибудь и сразу в бой. Может быть, даже этих, у Ведьминой горы». Ютланд кивнул. «Я уже ходил в группе. Мне это уже знакомо. Спасибо». «Успеха!» Он взлетел на Алатса. Тот, еще не зная, в какую сторону мчаться, но горячо сочувствуя страдающему старшему брату, встал на дыбы и замолотил в воздухе копытами, показывая высшую готовность нестись, все сшибая на пути, туда, где им всем троим станет легче и где их наконец-то полюбят. Они пронеслись по серым, словно посыпанным пеплом холмам. Под копытами трещал и рассыпался на мелкие палочки кустарник, уже сухой, словно здесь прошла целая орда дивов. Впереди вырастали высокие горы, а потом разом открылся широкий проход, а в нем запестрела россыпь разноцветных шатров. Множество вооруженных людей седлают коней, проверяют доспехи и оружие, все возбужденные, злые. То и дело слышится ругань и проклятие. Военачальники перебегают от одной группки воинов к другой. Ютланд прислушался, понял, что спешно сколачивают отряд и отправляют в бой. На него, подростка, никто внимания не обратил, как и на его изможденного коня с безумно худой собакой. Он подъехал к коновизе. Оставил коня и хорта, а сам начал осторожно обходить группки, прислушиваться. Больше всего желающих, как и ожидал, в те места, где хоть и дивы опасные, но и добычи побольше. А меньше, чему удивился, в пещеры, где противник слаб. Там ни славы, ни чести, ни трофеев. В одном месте обсуждали рейд через ущелье, в котором поселился дракон, перекрыв дорогу к великому волшебнику Криматогастеру. И хотя тот и раньше не жаловал посетителей, мешают изысканиям, то теперь к нему вообще не обратишься даже в случае великой нужды. Распоряжался комплектованием отрядов крупный, уже посидевший ветеран по имени Барбарус. Доспехи на нем сидят как собственная кожа, а энергии хватило бы на 10 молодых ребят. Ютланд видел, как к нему подбежал запыхавшийся крепкий воин с двумя мечами за спиной. «Барбарус, я здесь!» Барбарус обернулся, поморщился. «Ровод», — сказал он резко. «В позапрошлый раз ты опоздал, в прошлый раз явился шестым, а в это ущелье можно только по 5 человек». «Но я же торопился!» — вскричал воин обиженно. «Пойдешь со следующим отрядом», — отрезал Барбарус неумолимо. «Но если хочешь сейчас, вон четверка, им нужен пятый для комплекта. Пойдешь?» Ровод оглянулся. Ютланд видел, как его даже передернуло от отвращения. «Шутишь?» — спросил он обидчиво. «Там же все бабы, они ж мышей боятся. Да еще сброд из разных кланов. Повыгоняли их, что ли?» Барбарус сказал резко. «Тогда жди возвращения своих». Ровод повесил голову и пошел по направлению к баракам для ополченцев. Ютланд приблизился к ветерану, отвесил неуклюжий поклон. «Благородный Барбарус, мне очень нужно в ту долину. Я бы хотел пойти с любым отрядом, даже с женщинами». Барбарус оглядел его с ног до головы. «Тебе? Ты еще даже не воин». «Это не важно», — ответил Ютланд. «Я могу даже не драться, но мне нужно туда. А эти отважные воины смогут войти, если со мной. Туда ведь можно только по 5 человек». Барбарус оглядел его критически. Жестокое лицо стало невеселым. «Плохи наши дела, если даже детей посылаем в такие места. Хорошо, у тебя есть конь?» «Есть». «Я видел», — проворчал Барбарус. «Он упадет у тебя через 10 шагов. А туда стоит только на коне, отсюда далековато». «Мой конь выдержит», — заверил Ютланд. Барбарус махнул рукой. «Хорошо, иди, но держись за их спинами». «Спасибо», — ответил Ютланд. Четверка смотрела на него угрюмо. Единственный там мужчина проворчал. «Барбарус над нами издевается?» Ютланд подошел ближе, поклонился. «Я пятый в вашу группу». Женщина с двумя мечами за спиной, что значит разбойница, критически оглядела Ютланда с головы до ног, наморщила нос. «Куда деваться? Я же знаю, почему не можем собрать полный отряд. И вы знаете. 3 женщины вместе, от нас все шарахаются. Не помогло и то, что ты, Галина, убила 82 куявов, была в цитадели Девов, оледенелой долине, порту Барбуса, а еще сумела поймать 100 горбатых жерехов, что для женщины просто невероятно. Но кто видел нас с удочкой?» Женщина в одежде чародея попросила тихо. «Мое боевое имя — Наивное». «Прости», — сказала разбойница. «Да, Наивное. Более того, Наталья, прости, Любавушка, убила 11 куявов. Она лучший рыбак Артании. 300 кристальных карпов и столько же серых карасей. 500 горбатых жерехов и 300 сазанов. Да ни один мужчина не ловил столько. И все-таки нам дают в вожаки мужчину, который убил, слушайте внимательно, одного, да-да, одного куява. Как вам такое? В то время как я убила 23». Наивная напомнила кротко. «Я убила 82». Разбойница всплеснула руками. «И где справедливость?» Мужчина поднялся, мрачный, насупленный. «Меня назначили командиром группы», — сказал он неохотно, — «потому что Витязь — я. Только мы идем впереди и принимаем на себя удары. Была бы ты вредная Витязем...» Женщина с двумя мечами, которую он назвал вредной, ехидно поморщилась. «С ума сошел? А что, кто-то запрещает вам становиться Витязями?» «Я не настолько дура. Ладно, мы готовы». «Вот и хорошо. Но готов ли ты с одним убитым куявом?» «Он не один», — сухо ответил Витязь, — «а первый. У меня меньше всего опыта, я согласен, но я учусь быстро. Все готовы? Тогда выводите коней, отправляемся немедленно. Боевой порядок знаете?» Женщина-чародей с таким странным прозвищем сказала неохотно. «Мы это знаем, а вот ты?» «Тогда в боевом порядке», — сказал Витязь, — «будьте начеку. А ты? Как тебя зовут?» «Ют». «Ты, Ют, старайся держаться ближе к середке. Там безопаснее. Если что, зови на помощь». Ютланд кивнул. Это он слышал уже несколько раз. «Ничего, пусть говорят, так они чувствуют себя старше и значительнее». Пошел он, тихий, как мышь, стараясь ничем не рассердить этих воинов, хотя и не мог скрыть удивление. Из пятерых членов отряда трое женщины, что вообще-то редкость. Они продолжали беседовать между собой, не обращая на него внимания. Он старался не смотреть в их сторону, но слушал внимательно. И чем больше слышал, тем тревожнее себя чувствовал. Обычно ходят кланами, а если кланы большие, то группами из клана. А здесь Витязь, его зовут Тераока, из клана армии Артании. Разбойница с двумя мечами за спиной, что называлась вредной, но настоящее ее имя оказывается теплое и ласковое – Машулька, которого стесняется и старается быть сильной и жестокой, из клана Огонь и Лед. А Любавушка, следопыт с луком в ее рост, и Наивная, что на самом деле Галина, обе из клана Цветок. Такие сборные отряды обычно оказываются самыми неудачными, так как комплектуются из тех, кого не взяли в клановые отряды, и потому отличаются несогласованностью в бою. А это обычно приводит к гибели. Их кони ожидали хозяев у коновизи. Ютланд пошел к своему, но продолжал внимательно вслушиваться в их реплики. В седла все садились мрачные. Чувствуют себя униженными еще и тем, что для комплекта пришлось взять с собой вовсе подростка, который пока вообще никто.